за пределами сознательного. Осознавать чистое сознание посреди заблуждения – это практика. Если вы пытаетесь избавиться от заблуждения, оно только сильнее овладевает вами. Просто скажите: «О, это только иллюзия», и она перестанет беспокоить вас. Мы должны утвердить основу нашей практики там, где нет ни практики, ни просветления. Пока мы практикуем дзадзен в области, где есть практика и просветление, у нас мало шансов добиться совершенного мира и спокойствия внутри самих себя. Другими словами, мы должны твердо верить в свою подлинную природу. Наша подлинная природа вне пределов опыта, доставляемого нашим сознанием. Лишь в пределах опыта, доставляемого нашим сознанием, мы имеем практику и просветление, или хорошее и плохое. Однако, независимо от того, обладаем ли мы опытом познания нашей подлинной природы или нет, то, что существует там, за пределами сознательного, существует реально. И именно там надо закладывать основы нашей практики. Удерживать в своем сознании даже нечто хорошее не слишком хорошо. Будда говорил иногда: «Будьте такими или не будьте такими». Но удерживать в сознании даже сказанное им не слишком хорошо. Это в какой-то мере обременит вас, и у вас, возможно, и в самом деле появится не очень хорошее чувство. В сущности, ваше плохое чувство может оказаться для вас даже более полезным, чем удерживание в сознании мысли о том, что хорошо, или о том, что вы должны делать. Иметь в сознании недобрые мысли иногда вполне допустимо. Это правда. На самом деле, хорошие они или плохие, неважно. Важно, удается ли вам обрести равновесие и насколько вы не отклоняетесь от него. Когда вы удерживаете какие-то мысли в своем сознании, у вас нет полного равновесия. Самый лучший способ обрести полное равновесие — это забыть все. Тогда ваше сознание будет спокойным и достаточно широким и ясным, чтобы без всяких усилий видеть и воспринимать вещи, как они есть. Наилучший способ обрести полное равновесие — это не удерживать никаких мыслей о предметах или явлениях, каких бы то ни было, полностью забывать о них, не оставляя никакого следа или тени мышления. Но если вы попытаетесь остановить поток своего сознания или выйти за пределы сознаваемого действия, вы только взвалите на себя лишнее бремя. Я должен в своей практике остановить поток сознания, но не могу. Моя практика не слишком хороша. Подобные мысли — это тоже неверный способ практики. Не пытайтесь остановить поток своего сознания, но оставьте все как есть. Тогда предметы и явления не будут задерживаться в сознании слишком долго. Они будут появляться, как появляются, и уходить, как уходят. И тогда, в конечном итоге, состояние ясности и пустоты вашего сознания пребудет сказочно долго. Поэтому самое важное в вашей практике — это твердая убежденность в изначальной пустоте своего сознания. В буддийских писаниях мы иногда пользуемся широким кругом аналогий, когда пытаемся описать пустое сознание. Иногда мы пользуемся астрономически большими числами, столь большими, что они перестают поддаваться исчислению. Это означает, что надо прекратить вычисление. Если числа так велики, что вы не можете сосчитать их, вы утратите интерес к ним и, в конце концов, перестанете считать. Притом, подобное занятие может возбудить у вас интерес к неисчислимым величинам, что поможет вам остановить мышление вашего малого сознания. Но именно тогда, когда вы сидите в дзадзен, у вас самый чистый, подлинный опыт познания состояния пустоты своего сознания. В сущности, пустота сознания — это даже не состояние, но изначальная сущность сознания, которую познали Будда и шестой патриарх. Сущность сознания, изначальное сознание, подлинное лицо, природа Будды, пустота — все эти слова — означают абсолютное спокойствие нашего сознания. Вы знаете, как отдыхать физически, но вы не знаете, как отдыхать умственно. Даже когда вы лежите в постели, ваше сознание по-прежнему чем-то занято. Даже когда вы спите, ваше сознание занято с нами. ваше сознание всегда в напряженном действии. Это не очень хорошо. Мы должны знать, как отойти от своего мыслящего сознания, нашего занятого сознания. Чтобы выйти за пределы способности мышления, необходимо иметь твердую убежденность в пустоте сознания. Твердо веруя в совершенное спокойствие своего сознания, мы должны возобновлять наше чистое, изначальное состояние. Доген Зензи сказал, «Вы должны утвердить практику и в заблуждении. Даже когда вы считаете, что заблуждаетесь, ваше чистое сознание пребывает с вами». Осознавать чистое сознание посреди заблуждения — это практика. Если вы заблуждаетесь, но обладаете чистым, сущностным сознанием, заблуждение исчезнет. Оно не сможет оставаться, когда вы скажете «это иллюзия». Иллюзии станет очень стыдно. Она уйдет прочь. Так что вы должны утвердить свою практику и в заблуждении. Иметь заблуждение — это практика. Это значит обрести просветление до того, как вы осознали его. Даже если вы не сознаете его, оно у вас есть. Поэтому, когда вы говорите «это иллюзия», это в действительности есть само просветление. Если вы пытаетесь избавиться от заблуждения, оно только сильнее овладевает вами, и ваше сознание делается все более и более несвободным в попытке совладать с ним. Это не очень хорошо. Просто скажите «О, это только иллюзия», и она перестанет беспокоить вас. Когда вы просто наблюдаете за иллюзией, вы обладаете истинным сознанием, своим спокойным, умиротворенным сознанием. Когда вы приступаете к преодолению ее, она вновь завладевает вами. Поэтому, достигли вы просветления или нет, достаточно просто сидеть в дзадзен. Когда вы пытаетесь достичь просветления, вы непомерно отягощаете свое сознание. Ваше сознание не будет достаточно ясным, чтобы видеть вещи такими, как они есть. Если вы действительно видите вещи такими, как они есть, тогда вы способны видеть вещи такими, какими они должны быть. С одной стороны, мы должны достичь просветления, то есть видеть вещи такими, какими они должны быть. Но с другой стороны, пока мы, человеческие существа в физическом теле, реально достичь просветления, то есть знать, каковы вещи на самом деле в данный миг, довольно трудно. Но когда мы начинаем сидеть, выявляются обе стороны нашей природы, и мы способны видеть вещи такими, как они есть, и такими, какими они должны быть. Поскольку в настоящую минуту мы не безупречны, мы хотим стать лучше. Но когда мы обретем запредельное сознание, мы выйдем за пределы вещей, как они есть и какими они должны быть. В пустоте нашего изначального сознания они одно и то же, и там мы обретаем полное равновесие. Обычно религия развивается в области сознательного, стремясь усовершенствовать свою структуру, возвести прекрасные здания, создать музыку, развить философию и так далее. Таковы виды религиозного действия в сфере сознательного. Но буддизм делает упор на сферу бессознательного. Наилучший способ развивать буддизм — это сидеть в дзадзен, просто сидеть с твердой убежденностью в своей подлинной природе. Этот путь гораздо лучше, чем читать книги по буддизму или изучать философию буддизма. Конечно, изучать философию необходимо, она упрочит вашу убежденность. Эта философия настолько универсальна и логична, что она не просто философия буддизма, но сама жизнь. Цель учения буддизма — указать на саму жизнь, существующую за пределами сознательного, в нашем чистом изначальном сознании. Все виды буддийской практики создавались для охранения этого истинного учения, а не для распространения буддизма каким-то чудесным, таинственным образом. Поэтому, когда мы обсуждаем нашу религию, это должен быть наиболее простой и всесторонний способ обсуждения. Мы не должны пытаться распространять наше учение при помощи диковинной философской мысли. В некоторых отношениях буддизм довольно полемичен и оставляет ощущение противоречивости, поскольку буддист должен ограждать свое учение от мистических или магических истолкований религии, Но философская дискуссия – не самый лучший способ понять буддизм. Если вы хотите быть настоящим буддистом, лучший способ – это сидеть. Нам очень посчастливилось, что у нас есть место, где можно вот так сидеть. Мне хочется, чтобы у вас была твердая, безграничная, невозмутимая убежденность в своем дзадзен, именно как в сидении. Просто сидите. Этого достаточно.